Глава 38. Из-под Мары словно вышибли землю. Вот еще секунду назад она твердо стояла на ногах, а сейчас вдруг стала невесомой, точно полетела куда-то. Где легко и тепло, и никого больше нет. Нет даже собственных мыслей. Остались только она и он. Те самые бабочки в животе, в которых Мара не верила и считала заезженным клише, теперь порхали внутри, поднимая ее все выше. Она даже прижалась сильнее к Айрену и обвела руками шею японского бога. Потому что целовался ее будущий фиктивный муж, и впрямь божественно. Что Мара знала о поцелуях? Оказывается, ничего. Реакция Кайрена не заставила себя ждать. В одно мгновение Мара оказалась прижатой к стене. Мужские руки сильно сжали ее бедра. А губы, еще секунду назад нежно ласкавшие губы Мары, теперь жадно впились в шею девушки. Трепетные бабочки, поднявшие Мару в невесомость, исчезли. Легкости в теле как не бывало, зато внизу живота завязался тягучий узел желания. От неожиданности Мара было дернулась, но Кайрен держал ее крепко. В голове тут же встревоженным роем зажужжали молчавшие до этого голоса бабушки и Насти. Мара замерла, а потом оттолкнула от себя Кайрена. Он тут же отпустил ее, отпрянул, тяжело дыша. «Что не так?» Никогда прежде Мара не слышала его голос таким низким и нетерпеливым, и все же у нее хватило сил ответить. «Все не так, совсем не так!» С каждым словом она чувствовала себя вправе все ему высказать. И плевать, что они наедине в его квартире, и что ночь на дворе. «У нас фиктивный брак, ясно? Или ты решил...» «Нет, ты точно собрался вот так не допустить всяких там измен?» По лицу Кайрена пронеслась тень раздражения. «Мара!» Он нервно взлохматил волосы, но к ней уже не пытался прикоснуться. «Мы же взрослые люди!» Лучше бы он молчал. На долю секунды Маре даже показалось, что перед ней сейчас стоит Кирилл, который разрушил жизнь ее тете. Такой же. «Я не собираюсь с тобой спать, ясно?» — зашипела Мара, как разгневанная кошка. Кайрен явно не ожидал от нее такой реакции. «Решил удобно устроиться, да? Этого не будет. Я буду спать только со своим настоящим мужем. А ты? Ты?» У нее не хватало слов. Заряд злости быстро закончился. Мара чувствовала, что от нахлынувшего разочарования у нее вот-вот слезы на глазах выступят. Этого она допустить, конечно, не могла. «Я так тебе не нравлюсь?» — спросил Кайрен, явно не веря в то, что говорил. «Считаешь, что ты не можешь не нравиться?» Как бы Мара хотела, чтобы ее голос сочился сарказмом настоящей, уверенной в себе женщины, которая одним щелчком пальцев могла бы поставить на место таких самовлюбленных гадов. Вот только он ей нравился, слишком нравился, но нельзя. Спокойно, Мара, вы ведь с ним взрослые люди. Мне не нравится, когда люди нарушают свои же обещания. Мы договаривались, что между нами только штамп в паспорте на 3 года и брачный контракт. Ты ведь не хочешь настоящих отношений, верно? По глазам вижу, что не хочешь. Ничего такого в его взгляде, конечно, не было. Но Мара чувствовала его растерянность, что, конечно, грело душу. А еще она была совершенно уверена, что ничего он ей не сделает, не станет снова пытаться ее поцеловать. Кайрен уже почти справился с собой, его лицо снова выражало привычную, вежливую холодность, и дышал он уже спокойно. «Прости, я не сдержался, ошибся». Мара покраснела. Что бы она сейчас ни говорила вслух, она прекрасно понимала, что Кайрен считал ее симпатию к себе, поэтому и поцеловал ее. Сама же к нему в спальню пришла. Ничего он не ошибся, и они оба это знали. «Больше так не делай, пожалуйста». Кайрен молчал, а потом, чуть склонив голову, произнес: «Если только сама не попросишь». «Ах ты, сволочь, самонадеянная!» Мара чуть не сказала это вслух. Сдержалась, хотя колени до сих пор подрагивали. «Если только по огромной любви. Взаимной, разумеется. Но это ведь не наш случай. Так что давай вернемся к базовым настройкам, если, конечно, еще хочешь на мне жениться». «Да, это не обсуждается». Тоном, не допускающим возражений, ответил Кайрен. «Мы скоро поженимся, ты переедешь жить ко мне. Да, в принципе, можешь уже завтра начать перевозить все вещи. В квартире твоих родителей нельзя жить. Я могу помочь». «Уже помог. Мама тебе спасибо передавала за бригаду. Вещи я сама соберу». «Хорошо». Разговор постепенно выровнялся. Мара удивлялась и даже немного расстроилась от того, насколько быстро они оба пришли в себя и теперь почти спокойно обсуждают разные бытовые детали. «Ну да, они же взрослые люди». А японец так вообще привык все в себе держать. Даже странно, что так сорвался. Не иначе, как русские гены. Нужно еще кое-что обсудить. Но уже поздно. Кайрен кивнул на стену, где висели часы. «Давай завтра, а сейчас пора спать». «Нет, «Ну не гад! И так сегодня не засну, так еще и мучайся, чего он еще придумал!» «Спокойной ночи!» Она отвернулась, чувствуя на спине взгляд Кайрена. Ноги, правда, стали ватными, пока она шла в свою спальню. Конечно, он за ней не пошел, да и не пойдет. И все-таки дверь на замок она закрыла. «А чай так и не попили!» Грустно усмехнувшись, Мара рухнула на кровать, раскинув руки в стороны. «Я все сделала правильно! Прыткий какой!» Прислушалась. В квартире стояла полная тишина. Осторожно коснувшись пальцем своих губ, Мара прикрыла глаза. Она не растечется лужицей перед ним, не прибежит по щелчку пальцев и больше не сунет нос в его спальню. Она не повторит чужих ошибок и все сделает правильно. Главное — самой не сорваться. На удивление заснула Мара быстро, и снилось ей то, от чего она этим вечером отказалась. Во всех подробностях и совсем без купюр.